Новая Зеландия – просто большие острова. У Австралии только земли на юго-востоке континента входят в область плодородия. Самый главный получается массив у Аргентины, у которой таких земель столько же, сколько у всех остальных южан вместе взятых. 70% всей территории страны – это земли сельскохозяйственного назначения. Прибавим еще 12%, покрытых лесами. А так как Аргентинская республика – страна не по-детски большая, то и в недрах там много чего полезного понапихано. Особенно учитывая горную область Анд, драгоценные металлы, по добыче серебра страна занимает 9 место в мире, Аргентина и переводится как «серебряная страна», по добыче золота входит в первую двадцатку, 17 место. Нефть и газ хватает, чтобы полностью обеспечить все внутренние потребности страны, да еще и с изрядным запасом, для потребности будущих поколений. Часть добываемой нефти даже идет на экспорт. По урану государство входит в первую десятку стран мира. 4 место в мире по запасам лития. 7 место по бору. Угля немного, и в основном он низкосортный, бурый. Всего 7 место по запасам в Латинской Америке, из 10 стран. Зато меди в Андах полно. Меньше, чем в Чили. Но с той стороны горы добывать руду и вывозить на экспорт по океану намного проще. Запасов железной руды много на северо-западе страны и в Патагонии. Если пройтись по цветмету, то в стране очень много сырья для производства алюминия. Это главный минеральный ресурс страны. 1. Есть марганец, правда не столь много, как хотелось. По границе с Боливией проходят земли, входящие в знаменитый оловянный пояс. Правда, там опять же все досталось Боливии и Бразилии, а на долю Аргентины достались относительные крохи. В Андах также имеют свинцово-цинковые руды, вольфрамовые, залежи вулканической серы. Холмы провинции Кордобы богаты полудрагоценным камнем бериллием. Селитры намного меньше, чем в Чили, но потенциального сырья для нее, загаженных птичьим пометом островков вдоль побережья Атлантики, достаточно много. Да кучи в Аргентине есть еще соль и природный известняк. Вполне достойно. Все это я прочел в путеводителе, который заранее приобрел перед поездкой, в очередной раз изучая эту брошюру в самолете. Прочел и автоматически засунул этот путеводитель в боковой нижний карман пиджака. Добавлю, что как советуют наши телевизионные гуру от экономики, Аргентинская республика уже 200 лет копирует историю успеха. В силу прирожденной своей близорукости, аргентинцы буквально молятся на США и обезьянничают даже в мелочах. Конъюнктурщики хреновы. Да уж, гениальный был замысел. Массовая европейская миграция имелась, даже с весомой государственной поддержкой. В некоторые периоды аргентинцы привозили в свою страну толпы людей, сопоставимые с 20% населения. Да что там говорить, если 60% нынешних жителей Аргентины имеют итальянские корни. Их предки приехали в страну как раз в 19 веке. При этом по-американски сюда привозили людей всех религий и сект, невзирая на культурную и религиозную принадлежность. Даже не из Европы, лишь бы были белыми. Гребли и восточных христиан, и евреев, и даже мусульман. Да что говорить, недаром же знаменитый президент Перон, сардинец, итальянец, а президент Миним, сириец, турок. Тотальное истребление индейцев, форменный геноцид краснокожих под лозунгом «Хороший индеец, мертвый индеец», как там у Высоцкого, тюк прямо в теме, и нету кука. И это проходили. Однако тут всех деяний и не перескажешь. Нелюбовь к чернокожим, с переходом в расизм, и это есть. В результате в современной Аргентине всего 2% населения относится к коренным жителям. Это потомки индейцев до колумбовых времен. Негров и мулатов – менее 1%, а 97% – доля белых. То есть Аргентина, ёк-макарёк, самая белая страна Южной Америки. Для полноты картины можно заметить, что и Конституция Аргентины представляет собой полный слепок с США, и глава страны называется президент, и американский федерализм тут тоже имеет место быть, только здесь вместо штатов – провинции. И что вышло в итоге? Полная хрень, бардак в Кубе, лоханулись ребята, страна вечно в долгах как в шелках, золотовалютных резервов нет, дефолты становятся недобрыми традициями, до сих пор страна не может расплатиться с Англией, за суды на Великую войну 19 века с Парагваем, хотя аргентинцы там воевали исключительно в интересах англичан, не получив за свои старания даже полтинник на пропой, вот и помогай после этого людям. Большинство природных богатств страны принадлежат иностранным инвесторам, а остальное реализуется через посредников. При этом при экспорте и импорте происходят такие лихие ножницы цен, что советские коммунисты-большевики периода военного коммунизма, которые утверждали, что крестьянство обязано содержать диктатуру пролетариата, расплакались бы от зависти. Страна занимает значительную долю рынка мирового экспорта мяса и хлеба, и при этом своим гражданам часто самим жрать нечего. Население загибается от вечного стресса. Бывают периоды, когда население страны начинает сокращаться, что для Латинской Америки нонсенс. Помогают соседи, присылающие толпы гастарбайтеров. Да и гражданство в Аргентине уже 200 лет дают всем желающим. 2 года прожил в стране, значит гражданин. И это при том, что в соседнем Чили гражданином стать даже трудней, чем в США. Офигеть. Правда, желающих стать новыми аргентинцами почти нет. Не, нахрен такие развлечения. И при всем при этом страна до сих пор мало населена. Твою ж мать. Патагония составляет 40% территории страны, а там проживает всего 3% населения, добывающих природные ресурсы вахтовым методом. Непорядок. Между тем киношники недаром именно там снимали девственную природу для фильма с Ди Каприо «Выживший», так как в этом регионе с успехом можно расположить россыпь лечебных санаториев, причем круглогодичных. Зимы, как таковой, там нет. Между тем заканчивался последний этап нашего перелета. Авиалайнер стремительно приближался к Буэнос-Айресу. Как известно, еще Киплинг говорил, что «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, вместе им не сойтись». Пилоты-турки – особая тема для разговора, это просто песня. Но, не будем о грустном. В кабине авиалайнера золотозубые турецкие пилоты, похожие на игривых мартышек и которым было все равно идти в пилоты международных рейсов или в кардиохирурги, и там все в руках Аллаха, оживленно болтали о своих делах и многочисленных родственниках, не обращая внимания ни на метеопрогноз, ни на скорость самолета, ни на углы полета, ни на его траекторию, ни на прочие мелочи, вроде скорости ветра, его направления и температуры за бортом. Ведь Аллах им дал автопилот, вот пусть тот и работает. В конце концов этот самолет прочен как скала, а его приборы – высший класс. Все пройдет хорошо, но даже если бы пилоты посмотрели метеопрогноз, то они бы не насторожились, так как метеорологи в очередной раз сделали то, что у них получается лучше всего, ошиблись. Между тем над заливом Ла-Платы начался ураган, погода все ухудшалась. Сталкивающие восходящие и нисходящие метеорологические потоки, холодные и теплые фронты, растущая из-за близости к побережью влажность, дующие с огромной скоростью высотные ветра, все это скручивалось, смешивалось, и начинало вихрем перемещаться на запад к берегу, и в какой-то момент прорвало и понеслось, по кочкам. Ветер завывал с яростной леденящей силой, дождь хлестал как из ведра, громы и ветвистые зигзаги молнии следовали сплошной чередой. Так как уже стемнело и визуально в темноте пилоты ничего не могли рассмотреть, то авиалайнер на всей набранной скорости в 12 км в минуту ворвался прямо в эпицентр этого стихийного бедствия. Ничего не предвещало беды, и вот опять, нелетная погода. На самолет обрушился целый шквал водяных пуль дождя. Их скорость была так велика, что они вызывали целый барабанный грохот на фюзеляже. Сильный боковой ветер приводил к тому, что капли били практически горизонтально в бок. Помноженные на силу ветра они буквально развернули самолет. Автопилот пытался выровнять курс, но у него ничего не получалось. Между тем пилоты оцепенели и впали в ступор. Магнитное поле Земли словно взбесилось. Шквальный ветер швырял самолет как щепку. Корпус воздушного судна так немилосердно болтало, что пилоты и пассажиры начали прощаться с жизнью. От сильной турбулентности несколько человек сразу потеряли сознание, остальных сильно затошнило. В бумажные пакеты и мимо. Могучий электрический разряд гигантской молнии метко ударил прямо в правый двигатель. Там вспыхнуло красное пламя. В салоне сразу погас свет, вырубились все приборы, но сидевшие возле правого борта пассажиры с ужасом смотрели в иллюминатор, как гнется крыло, разрывается обшивка, выскакивают вон заклепки. Не успели все досчитать до 2, как все правое крыло отвалилось, унося с собой на памяти двигатель. Разорванные в клочья гидравлические провода и кабели, словно вздувшиеся вены, мотались в потоке страшного встречного ветра, а топливо из треснувшего бака заливало иллюминаторы. Боинг 747 тут же резко завалился на левый бок и перевернулся, превратив салон в руины. Пассажиры посыпались вниз, словно картошка, которую насыпают из мешка в ведро. Пока полностью потерявший управление самолет хаотично несся по черному небу, словно сорванное бурей перекати-поле, Все живое внутри фюзеляжа вопило в предсмертном ужасе. Пассажиров срывало с мест. Для большинства такой кратковременный полет с бухты-барахты вниз становился последним падением в жизни. Другие ломали себе руки и ноги. Раздались очередные крики боли, когда мощная струя воздуха, срывая предметы багажа, швыряла тяжелые сумки и чемоданы в салоне, сталкивая их с живой плотью. Теперь потолок стал полом и наоборот. Двухмоторные коммерческие авиалайнеры способны продолжать полет, даже если отказывает один двигатель. Однако никакой самолет не способен лететь на одном крыле. Лайнер Turkish Airlines не могло спасти даже чудо. Боинг наклонился носом к земле и вошел в смертельную спираль. В то время как поврежденный самолет, словно пронзающий антрацитовую вату боевое копье, устремился вниз, через затянутое плотными черными тучами ночное небо, два очнувшихся члена экипажа судорожно из последних сил пытались укротить свою небесную колесницу с помощью рычагов управления. Не зная всех масштабов катастрофы, они тем не менее хорошо понимали, что их жизнь висит на волоске. Отчаянно пытаясь подчинить себе непослушный самолет, командир корабля, смуглый золотозубый турок с пышными усами, пробормотал: «О, Аллах!» Он не верил своим глазам, тупо уставившись на высотомер, стрелка которого с бешеной скоростью приближалась к нулю. Ни самая совершенная авиационная электроника, ни бортовые компьютеры, ни искусственный интеллект, ни высочайшее летное искусство пилотов не могли поколебать ужасную истину, вставшую перед пассажирами искалеченного летательного аппарата. Всем суждено погибнуть и очень скоро. И, как это бывает во время большинства воздушных катастроф, оба пилота покинут этот бренный мир первыми, но и остальные лишь на малую долю секунды переживут их. Пока все бились в приступе паники, я сделал то, что мог. Застегнул ремни. Скоро я уже висел на них, неуклюже болтая руками и ногами. Живот сдавило немилосердно, грозя меня разрезать пополам. У меня отвисла челюсть, и я без особого успеха мацал руками подлокотники кресла, пытаясь получить дополнительную точку опоры. Бесполезно. Как только нос самолета оказался в вертикальном положении, мой взгляд уперся в спинку находящегося передо мной сиденья, заслонившего весь обзор. Я, словно участник нелепого аттракциона под названием «Американские горки», неумолимо камнем падал вниз с самой верхней точки. Пока что, несмотря на осознание опасности вероятности смертельного исхода, на фоне других паникующих пассажиров я все же как-то держал себя в руках. Был молодцом, возможно, из-за врожденного русского стоицизма, основанного на принятии того обстоятельства, что жизнь изначально несправедлива. Правда, в желудке у меня стоял ком, как будто целиком мороженую рыбу проглотил. Когда самолет вошел в последний, заключительный виток спирали, лишь одно единственное слово сорвалось с моих уст. Состоящее из единственного слога, оно перешло в непрерывный истошный вопль, перекрывающий все остальные душераздирающие крики, заполнявшие салон. «Н-е-е-е-е-е-т». Самолет врезался в океан и моментально затонул. Среди бушующих волн еще некоторое время виднелись круги водоворота, но скоро ничто не указывало на падение авиалайнера, кроме нескольких мелких обломков, которые также быстро тонули в воде. Глава 4. Вокруг царила густая чернильная темнота, без всякого намека на махонькую искорку света. Где-то вне времени и пространства мой мятежный дух парил над просторами космоса. Вдруг послышался какой-то шум. Сфокусировавшись, я смог расслышать слова: «Ну что, батенька, пора начинать новый эксперимент. Приступим», помолясь. Не знаю, на каком языке прозвучала эта фраза, так как слова словно бы возникали у меня в голове, возможно, телепатически тут же последовало продолжение диалога. «Боюсь, профессор, что это будет один из последних экспериментов. Ведь весь выделенный бюджет мы уже израсходовали на 5 лет вперед. И то сказать, начали шестую сотню. Не волнуйтесь, у меня хорошие предчувствия. Все должно получиться. Ведь у нас сегодня великолепный экземпляр. Можно сказать, редкий. Этот русский, не хочу вас обнадеживать. Ничего особенного. Да, нахватался, возможно, по верхам во многих областях, но нигде не проявил себя как уникальный специалист. Вспомните, сколько надежд было на известного японского инженера, и все впустую. Да японец оказался на проверку жидковат и туповат. Привык узкоглазый действовать по шаблону. Шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте. Ни малейшего отклонения от написанной инструкции. Даже в мелочах, если нужно поднять груз в 20 тонн, то привык заказывать 20-тонный кран. Если 25 тонн, заказывает 25-тонный. Нет такого крана, будет сидеть на жопе ровно и ничего не делать, так как считает задачу в принципе неразрешимой, а русский все равно попытается шаловливыми ручками что-то нахимичить, применит 10-тонный кран, да плюсом рычаги с противовесами, а с другой стороны домкратами поддомкратит, камни для упора подсунет, с третьей, ковшом бульдозера приподнимет, экскаватор подгонит и подтолкнет. Конечно, в большинстве случаев вся такая шаткая конструкция рухнет, но есть небольшой шанс, что задачу выполнит. Ну да, на Западе углубляют узкую специализацию до упора, в результате, как правило, вояка на гражданке выглядит, как рыба вытащенная из воды, и наоборот, а в России гуманитарий может с автоматом АКМ побегать, вместо сапера взрывчатку подорвать. Считают, что им любое дело по плечу, и почти всегда, зря. Что же, увидим. Но поскольку очередная неудача для нас смерти подобна, необходимо немного схитрить. Немного разгоним испытуемому биологический процессор, добавим оперативной памяти, да и для долговременной несколько увеличим объем. Но ничего серьезного, чтобы никто не заметил. Будем оперировать внутри высшего порогового значения интеллекта для данного биологического вида. В конце концов, встречаются же и у них гении. Все затихло. Через какое-то время после противного звука сирены, который прозвучал у меня прямо внутри мозга, было громко объявлено: «Важно! Задача! Сделать Аргентину развитой страной! Приступить к выполнению!» И меня неожиданно выстрелили куда-то вверх, словно пробку из бутылки шампанского, и я полетел. По мере полета окружающая среда вокруг меня все уплотнялась и уплотнялась, пока не достигла консистенции воды. Я значительно притормозил, стал задыхаться, но вверху замаячило светлое пятно, и я из последних сил рванул ему навстречу, молотя руками и ногами. Не в силах больше терпеть, я судорожно открыл рот, и туда тут же хлынула вода. Конец, и тут же я обнаружил, что касаюсь ногами дна. Скребнул сперва одной ногой, а потом и второй по илу. Я высунул голову из воды и носом вдохнул воздух, а ртом тут же принялся отплевывать воду. Тьфу, вода была не слишком соленой, словно рядом в океан впадала огромная река, разбавляя его большими массами пресной воды. Была ночь, но освещения мне хватило, чтобы разглядеть, что берег совсем близко, метрах в 100. Сделал еще несколько шагов. Дно здесь было местами неровное, с острыми выступами. Пришлось двигаться осторожно, чтобы не поранить ноги, да и просто не упасть. Благо на ногах у меня осенние башмаки на толстой подошве. В 30 метрах от берега глубина уже была чуть выше колена. Шатаясь от напряжения, я выбрался на песчаный берег. Впрочем, берег был не похож на пляж. Травка зеленая, какие-то кусты, выше по склону холма, парочка деревьев. Мне показалось, что вдали справа по краю холма двигалось стадо баранов, или каких-то животных, похожих на баранов. То, что здесь вполне цивилизованные места, указывали несколько огоньков как слева, так и справа. Причем справа огоньков было значительно больше, значит там и городок побольше. Туда я утром и направлюсь, если меня раньше спасатели не найдут. Неохота, счастливо пережив крушение самолета, попереть не зная дороги по темноте напрямик и сломать себя в эйфории руку или ногу. Это был бы номер. Что же касается недавних голосов, что звучали у меня в голове, то я отнес возникновение их на слуховые галлюцинации. При недостатке кислорода мозг иногда нам подбрасывает забавные сюжеты. Вода была относительно теплая, но когда я вылез на берег, то затрясся в ознобе. Чтобы согреться, быстрым шагом пошел к ближайшему холму, который начинался метрах в 100 от кромки океана. Остался бы на песочке, но я не знал, какая в этом месте будет высота океанского прилива. А морской водички я уже нахлебался вдосталь. Хватит. При ходьбе ботинках противно чавкала вода. По ходу дела я автоматически хлебнул из уцелевшей алюминиевой фляги, чтобы согреться, добрый глоток водки. Будто бы проглотил ледяной комочек, который почему-то обжег мне язык, нёбо и горло. Проникнув в желудок, алкоголь произвел там маленький взрыв. Меня тут же вытошнило на ходу морской водой пополам с какой-то гадостью. Добравшись на склон, нарвал травы и устроил себе лёжку. Снял мокрую одежду и разложил ее вокруг, чтобы она просохла. Несмотря на ночь, температура воздуха была почти комнатная. Градуса 22 тепла, может чуть-чуть меньше. Короче, не замерзну. Прилег на сорванную траву, расслабился и неожиданно задремал. Да так сладко, словно бы под любимую мамочкину колыбельную. Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, мать уехала в Париж. Проснулся я внезапно, рывком. Первым делом, подивился на отсутствие своего солидного животика. Тот исчез за одну ночь и даже не попрощался. В предрассветных сумерках виднелась молодая, упругая кожа и если не кубики, то по крайней мере валики из мышц. Чудеса. Тут я подумал, что падение с самолета не прошло для меня без последствий. Видимо, в воздухе я обо что-то хорошо приложился головой, хотя и чувствовал себя отлично. Легко вскочив на ноги, я мельком отметил, что на левой ноге исчез большой старый шрам, который я получил, оступившись по пьяни, когда ободрал мышцы в гараже, угодив этой ногой в плохо закрытую смотровую яму. Посмотрев на свои руки, я тоже удивился, как молодо они выглядели. Кроме того, на левой руке на указательном пальце с концами растворился лунообразный шрам. Его я заимел в армии, чуть не лишившись в том случае пальца, а он мне был дорог как память. Чувствовал я себя прекрасно, как будто заново родился. Я не поленился сбегать до уреза воды и посмотреться в океан, как в мутное зеркало. Насколько можно было рассмотреть, я действительно здорово помолодел. Как по мне, так таким молодым, глупым и неуклюжим, как молодой лось, я был лет в 16. В 17, перед армией уже немного окреп, а после армии так и вообще заматерел. А сейчас во мне присутствовала некоторая юношеская угловатость. Я или брежу, или чего-то не догоняю. Тут же потянулся до хруста в позвоночнике. А жить-то хорошо. Солнце уже собиралось всходить. На востоке небо заметно посветлело. Утренние сумерки рассеивались. Ох, и красивые же виды открываются. Море как море, но на берегу не было видно ни следа цивилизации. Сотовых вышек, линии электропередач, асфальтовых дорог, куч пластикового мусора. На небе не наблюдалось инверсионных следов от самолетов. На море железных судов. Пару рыбачьих шаланд, сделанных из дерева, что виднелись на спокойной глади моря, выглядели на редкость архаично. Также отстало и примитивно выглядели два населенных пункта, которые ночью светили мне огоньками. Не понял, ошарашенно пробормотал я себе под нос. Где я? Куда это меня забросило? Ответ: к ебеням. Не предлагать. Несмотря на март месяц, было довольно тепло. Можно сказать, день будет жарким. Градусов под 30. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы уже собирались вскоре приземляться в аэропорту Буэнос-Айреса, когда потерпели крушение. Значит, я в Аргентине. Поскольку солнце восходит впереди от берега, был бы на восточном берегу, в Уругвае, то солнце бы всходило несколько сзади и сбоку. А так как когда я нахлебался воды, то она не походила на морскую, то значит передо мной залив Ла-Платы. Это огромная дельта большой реки, впадающей в океан и образующей большой лиман, устье или эстуарий по-испански. За размеры и за вкус воды испанцы когда-то называли его сладким морем. Одежда и носки высохли, а башмаки были сыроваты. Ничего, досохнут на мне и будут плотнее облегать ногу. Поскольку чувствовал я себя на редкость отлично, голова была ясная и работала как хороший компьютер, то решил пока провести инвентаризацию своих вещей. Ведь весь багаж, тю-тю, на дне океана, мне недоступен. Глядишь, и спасатели подоспеют. Ноги бить не придется. Доберусь до аргентинской столицы как белый человек, на вертолете. Поскольку март в России еще зимний месяц, а в Аргентине – летний, то я был сразу одет в летний костюм. Сине-зеленый пиджак, типа клубного, и светлые штаны. А вот летние туфли надевать на ноги я побоялся, даже с учетом того, что ехал в аэропорт на такси. Не по нашей погоде. Остановился на легких осенних ботинках. Выглядел, конечно, странновато, но переодеться мне пока не в чего. Верхняя одежда, шапка с дубленкой, где-то плещутся в океане, вместе с моими чемоданами на колесиках. Зато карманы пиджака были забиты. Паспорт с бумагами в одном, портмоне в другом. Так как в Аргентине вечные дефолты и карты могут отказать, то я взял с собой бумажные доллары, 20 100-долларовых бумажек, итого, 2000 баксов. Думал, хватит на все случаи жизни, а случаи разные бывают. Сейчас денежные бумажки просохнут и можно не очковать, я буду при деньгах. Также во внутреннем кармане у меня имелась алюминиевая фляга, емкостью с четверть литра, в которой еще на две трети объема сохранилось водки из дьюти-фри, что я взял, чтобы снимать стресс в полете. Запас карман не тянет и жопу не дерет. Я сделал глоток из фляги, нормально, морская вода в емкость не проникла. На ремне в чехле висел сотовый телефон. Экран треснул, из-за пребывания в воде аппарат был безжизненный, как кусок кирпича. Впрочем, треснул не экран, а защитное стекло. Попробую эту трубку просушить, затем положить в банку с сахаром, чтобы тот вытянул лишнюю влагу, Может, эта вещица и заработает. Нет, вытащу хотя бы симку. В боковом нижнем кармане связка ключей. Два больших, маленькие от общего коридора, пластмассовый от подъезда, колечки и старый алюминиевый брелок. На последнем символически было изображено то ли солнце, то ли осьминог, то ли еще какая-то хрень. Российская мелочь, три монетки общей суммой в 5 рублей. Помятый, словно вытащенный из задницы путеводитель, который был засунут в боковой нижний карман пиджака. Он значительно пострадал от влаги. Я оторвал скомканную и рваную обложку и выкинул, остальная бумага просохла и годилась хотя бы подтереться после туалета. Ожидание спасателей затянулось. Чтобы не терять времени, я кое-где простернул свои светлые штаны. Вот же, уделался местами в глине. Свинья всегда грязь найдет. Ничего, сейчас все быстро высохнет. Вон как солнышко зло припекает. Южноамериканское лето не торопится уступать место осени. Я просидел на склоне холма часа 2,5, когда понял, что никакие спасатели на голубом вертолете за мной не прилетят. Да и есть ли сейчас вертолеты? По крайней мере, опять я не видел ни машин, ни самолетов с их следами в небесах, ни нормальных судов в море. Только дальше, в глубине залива, прищурившись, разглядел нечто похожее на классическую каравеллу, только с голыми мачтами. Та еще дурында. Прям теряюсь в догадках. Также на горизонте промелькнула парочка всадников, похожих на киношных мексиканских бандитов, вышедших из классических голливудских вестернов, которые куда-то целеустремленно скакали по полям диких жасминов, густым ковром покрывавших в это время песчаные поляны побережья, как на пожар. Мистика какая-то, дурдом, пробормотал я, и потом добавил универсальное. Вашу мать, может, уже пора нервничать? А смысл нервничать? Расслабься, Яша. За это время я посетил туалет, который устроил в кустах, и потратил на подтирку один из листов своего путеводителя. А кроме всего, я уже изрядно проголодался и, главное, очень хотел пить. Жажда замучила. Ручьев поблизости я не нашел, а из моря пить было бесполезно. Главное, что рядом появился какой-то угрюмый пастух, который глядел на меня с подозрением, словно думал, что я тут для того, чтобы украсть его баранов. В ответ я тоже поглядывал на него недобро, подозревая во всех смертных грехах. Короче, мне стало неуютно. Эхе-хе, жизнь моя жестянка. Я понял, что если буду сидеть на попе ровно на берегу, то завтрак и ванна мне не светит. Делать нечего, пришлось тащиться к тому населенному пункту, что был побольше. Тут максимум 4 км, дойду за час. И я пошел, к огромному облегчению пастуха, считающего, что наша служба и опасна, и трудна, и к полному удовлетворению его большой косматой собаки, вся шерсть у которой была в колтунах. Приходилось только радоваться тому, что ленивый пес не счел меня достойным для своего гавканья. Добрые, почтенные, здравомыслящие существа эти собаки. День обещал быть по-летнему жарким, уже с утра солнце начало припекать. Моя одежда и обувь давно обсохли и выглядели вполне прилично. За исключением того момента, что я резко помолодел, причем сильно, и костюм болтался на мне, как на подростке, нарядившемся в отцовское шматье. Хорошо, хоть размер обуви уже был 42-й. Поскольку до города было недалеко, то я довольно быстро выбрался на укатанную дорогу. Грунтовку, которая была густо заминирована как старыми, так и свежими коровьими лепешками и конскими каштанами, вокруг которых стайками вились мелкие серые мухи. Подойдя к городу 2 км, я смог рассмотреть, что ближняя часть ко мне застроена глинобитными сараями, халупами и халабудами, которые явно сооружали пьяные строители, причем в период самого лютого запоя. И опять же нигде не видно столбов с электропроводкой, ни телевизионных и спутниковых антенн. Однако, такое печальное зрелище, вкупе с моим внезапным омоложением, позволило мне предположить, что я пополнил дружные ряды попаданцев. О подобных книг о приключениях этих доблестных героев я за свою жизнь уже прочитал немало. Хотя там трезвым не напишешь, ни пьяным не прочтешь. Ох и вляпался же я. Чё, ёрт, теперь становились актуальными вопросы. Где я? И когда? Скоро я смог несколько удовлетворить свое любопытство. Меня нагнал на телеге какой-то крестьянин, который вез на своей скрипучей повозке, запряженной довольно мелкой кобылой вульгарной коровьей масти, какие-то овощи на городской рынок. Крепкие и плотные томаты, хрустящие огурчики, цветную капусту, сладкие и жгучие перцы, зелени травы, от которых шел одуряющий запах. Сама судьба нас свела. Крестьянин был классический латинос средних лет, мелкий, коренастый, смуглый, небритый, с длинными подковообразными усами, одетый в соломенную шляпу с широкими полями и рубаху в комплекте со штанами из грубого небеленого полотна. И рубаха, и штаны были довольно грязными. Особенно обильно извозюканы были штанцы. Казалось, что это мужик с простецкой рожей колхозника, изо всех сил бежал до туалета, но немного не дотерпел. Душок от встречного мужика шел соответствующий, словно от портянок солдата советской армии сразу после марш-броска. Одним словом, пижон. Ноги латиноса были босые, грязные с почерневшими ногтями, изъеденными грибком. На его фоне я в своем летнем костюме выглядел настоящим принцем крови. Что же касается моей второй молодости, то в 16 лет в России парень по телосложению равен 19-летнему латиноамериканцу. Латиносы то ли мало каши едят, то ли от они природы такие, но по росту и телосложению они редко когда дотягивают до среднестатистического русского. А я по росту и остальным параметрам пошел больше в мать, то есть, казался вполне взрослым. Забавный момент, что в США, после Вьетнама, сделали контрактную армию. А поскольку в конце 20 века и позже никто не хотел идти служить на контракт, то туда стали принимать толпами латиноамериканцев из других государств, обещая им дать после службы американское гражданство. С тех пор, в 21 веке среднестатистический американский солдат армии USA, согласно ходовым размерам амуниции и обуви, меньше и плюгавее среднего гражданского шпака. Хотя во всем мире дело обстоит как раз наоборот. Я тут же начал получать необходимую информацию. «Буэнос диас, добрый день, сеньор», вежливо обратился я к крестьянину на высоком литературном кастилана. Тут надо заметить, что, во-первых, у южных народов, испанцев, португальцев, итальянцев, латиноамериканцев, обязательно предусмотрен дневной сон, сиеста. Выспавшись, южане потом от избытка сил колобродят до полуночи, или еще позже. Утром, как правило, работают одни бедолаги. Поэтому, в испанском и итальянском языках просто нет такого словосочетания, как «доброе утро», так как, по умолчанию, утро добрым не бывает. Поэтому, хотя и было еще утро, но я обратился, приветствуя попутчика, как будто уже был день, из вежливости. Во-вторых, не бывает помещика без поместья и сеньора без сеньории, и нет сеньора без серва, то есть раба или полураба. Но я опять же обратился к крестьянину, будто бы он был благородным кабальера. Впрочем, в Латинскую Америку как раз массово и перебирались те, кто упорно не хотел работать на родине, поэтому корчил из себя высокородного человека, которому работать западло. Затем, после того, как из колонии в метрополию массово пошел поток драгоценных металлов, за которые можно было купить все, что душе угодно, и остальные испанцы разучились работать раз и навсегда. Когда у испанца сиеста, весь мир должен ждать, или катиться к черту. А мне что? Сделай человеку приятное и тебе воздастся. Кроме этого, латиноамериканцы так часто корчат из себя истинных кабальера, хоть и ходят босиком и драных штанах с дырками на заднице, так что назвав его иначе можно нарваться на грубость. Будь проще и люди к тебе потянутся. Добрый день, сеньор. Отзеркалив мне, поздоровался крестьянин. В его речи так и резал слух вульгарный провинциальный говорок, латиноамериканского испанского, возможно, созданного на основе южного андалусийского наречия. «Скажите, что это за город впереди?» — продолжил я столь удачно начавшую беседу. «Город Пресвятой Троицы и порт Богородицы Святой Марии Добрых Ветров», — охотно пояснил мне счастливый водитель телеги. Пропустив большую часть сказанного, мой мозг ухватился за два последних слова. «Значит, Буэнос-Айрес». Где-то так я и предполагал. Осталось узнать, когда. Я приехал издалека, там жил по другому календарю. «Какой у вас сейчас год?» — обратился я к собеседнику с щекотливым вопросом, в ответ на который тебе вместо ответа могут просто повертеть пальцем у виска. «Сейчас 3 и краткое месяц Америки, 20-го года свободы». Вместо этого с готовностью ответил мне услужливый абориген, блеснувший почерневшими зубами. Это мне ни о чем не говорило, совершенно, вероятно только о том, что от власти испанского короля колония уже избавилась. То есть сейчас 19 век, вероятно, начало. При этом, эпоха наполеоновских войн уже осталась в прошлом, то есть 20-40 годы 19 века. Где-то так, уточнять я постеснялся. Все знают, один я дурак дураком. Потом переспрошу у кого-нибудь другого. Да и так, в общем, к картина складывалась довольно ясная. Вместо уточнения даты я задал другой вопрос. А как мне пройти к центру города? Сейчас мы войдем в южное предместье Баракас, начал суетливо объяснять мне крестьянин. Что же, барак он и на русском языке барак, тут перевод не требуется. Мы войдем в пригород по Потаганской улице, многословно продолжил свои объяснения мой попутчик, показывая, что он считает себя человеком честным и благонамеренным. Город расположен вдоль реки. Центральная улица предместья считается прибрежная Белькарсия. Туда можно свернуть по улице Бильграна, а можно пройти дальше по Потаганской, свернуть в переулок Хуана Лоренса, выйти на Венесуэльскую улицу, оттуда в центр предместья на улицу Каллиларга, затем покинуть пригородное предместье Бараткас по Дель-Бразил, войти в Буэнос-Айрес на улице Виктория, продвигаясь на полдень выйти на проспект Конкистадоров, а там уж считайте, что вы на месте. Затем, после проспекта Конкистадоров начнется улица Кочабамба, ведущая на север вон из города, но вам туда уже не надо. К своему удивлению, я запомнил всю эту ахинею слово в слово. Да я изрядно поумнел, и это очень хорошо. Не знаю, связано это со второй молодостью или еще с чем, но давненько я не обладал такой мощной памятью. Впрочем, елы-палы, тут не заблудишься при всем своем желании, иди с юга на север и окажешься в центре города. Желудок у меня был пуст, с утра маковой росинки не было, а главное, я ужасно хотел пить, просто умирал от жажды. Поэтому попросил у собеседника, дашь что-нибудь попить? Мужик достал с телеги небольшую тыковку, которую использовал вместо фляжки, и протянул мне. Я впился в жидкость губами, словно изголодавшийся вампир в вену. Внутри была обычная вода, даже не кипяченая. Я понимал, что пить сырую воду не есть хорошо, но никак не мог оторваться от вожделенного сосуда, пока не выдул добрую половину тыквы. И то остановился только потому, что постеснялся выпить все. После этого поблагодарил крестьянина и решил, что в одиночку, не привязанный к груженной телеге, я быстрее доберусь до города. Попрощался и быстро пошел вперед. Глава 5. Окрестности Буэнос-Айреса нельзя назвать особенно живописными, здесь не встретишь ни холмов, ни долин, ни лесов, ни кустарниковых зарослей. Город лежит на ровной почве травянистой бескрайней пампы, словно подарок на подносе. Не сразу отыщешь здесь взглядом линию горизонта, в дымчато-синеватом мареве земля и небо, кажется, сливаются в единое целое, имя чему – простор. Но эти великолепные края, где заступ почти без труда может входить в плодородную землю, где плуг может пропахать борозду длиной в 10 км, не натолкнувшись на камень, пока еще не распаханы. Итак, я в независимой Аргентине, в первой половине 19 века. Что я знаю про этот период? Если рассуждать от Ромула до наших дней, то континенты в западном полушарии открыты Ха, Колумбом после 1492 года. Сразу началась их активная колонизация. Колхоз, как известно, дело добровольное. Как говорили у нас в стране при Сталине, хочешь, вступай, хочешь, расстреляем. Испанцы действовали похожими методами. Но не надо обольщаться, что 800 бойцов Кортеса разгромили империю ацтеков, а 200 человек у Писарро, империю инков. Это были только отдельные эпизоды. И суровые инки, и жестокие ацтеки просто уже достали всех местных аборигенов хуже горькой редьки. Они действовали как ракетиры, отбирая у других все и не давая взамен ничего. Так что испанцам в этом случае просто пришлось немного помочь недовольному местному населению. Существующее мнение, будто испанцы во времена Колумба покорили всю Америку и господствовали над всеми племенами краснокожих, чистейшее историческое заблуждение. Движимые жаждой наживы и попутно желанием распространить христианство и под это дело списать все свои грехи, испанские конкистадоры обошли обе части американского материка, но все же осталось много областей, куда они не заглянули, или откуда пришельцев бесцеремонно выперли, ядреными оплеухами. Некоторые из этих забытых внутренних областей по обширности своей были равны территории целой Англии. Довольно часто, как произошло во Флориде, большие отряды испанцев количеством в 600 бойцов были наголову разгромлены немногочисленными отрядами туземцев, да и 500 конкистадоров, что были отправлены губернатором Ямайки Гараем в Мексику, параллельно с Кортесом, были индейцами разбиты и уничтожены. Дикие племена Америки частенько не покорялись ни мечу, ни кресту. Впрочем, испанцы искали на открытом континенте только золото, серебро, жемчуг и драгоценные камни, а главное, цивилизованных аборигенов, которых можно заставить работать на себя, так как они уже привычные пахать на чужого дядю. Там, где ничего подобного не имелось, чаще всего туземцев оставляли в покое, особенно, если они упорно сопротивлялись. И уровень технологического развития тут был совершенно ни при чем. Кроме ацтеков, инков и майя, остальные народы Америки пребывали на примитивном уровне неолита, то есть каменного века. Но кто не хотел подчиняться испанцам, тот и не подчинялся. Возьмем, для примера, индейцев-ятирасов, проживающих на восточной части острова Кубы. Эти самые маленькие жители Америки, ростом 130-140 см, жили совершенно обособленно и независимо до середины 20 века. В 30-е годы, когда Куба была под протекторатом США, этих индейцев решили, наконец, покорить. И что же, кубинская армия была отлично натаскана американскими инструкторами и вооружена до зубов. У колонизаторов были самолеты, грузовики, пушки, многозарядные винтовки и пулеметы. И все равно бегающие по джунглям голозадые индейцы-пигмеи сумели успешно отбиться. Когда во время правления президента Альфреда Сейса кубинские войска попытались впервые вступить на эту индейскую территорию, мелкие ятиросы оказали им в сражении у Каухери решительное сопротивление, в бою убили несколько солдат, а десятки других ранили. Самая серьезная попытка кубинской армии силой захватить этот индейский мир опять, следовательно, кончилась полной победой индейцев. Лишь во время Второй и краткой мировой войны, когда все жутко боялись Гитлера и власти острова предусмотрительно сменили кнут на пряник, и от индейцев не требовали ничего, а наоборот предлагали каждому пособие на выпивку, эти территории удалось успешно интегрировать. Так что все эти сказки про белых богов, байки, что индейцы до смерти боялись всадников или грома пушек и прочую лабуду, оставим в пользу бедных. Чаще всего аборигены ничего не боялись, а высадившихся испанцев встречали криками «Бесплатное мясо прибыло». Иными словами, тот, кто хотел, тот в колхоз не вступал, то есть испанцам не покорялся. На момент отплытия Колумба в первую экспедицию Португалия обладала правом, предоставленным ей папским престолом, владеть всеми землями, которые будут открыты к югу и востоку от западноафриканского мыса Боходор, вплоть до индейцев. Таким образом, земли, открытые Колумбом, почему-то формально принадлежали португальцам, но Испания была с этим не согласна, она настаивала на праве первого открытия. Если бы Португалия смогла настоять на своем, то Аргентина, вместе со всей Латинской Америкой, стала бы португалоязычной. Но в спор между двумя сильнейшими морскими державами того времени вмешался папский престол, а с папой в то время спорить было не принято. Еще проклянет, и жопа отвалится. В булле Интерцейтера среди прочего, выпущенный папой Александром VI в мае 1493 года, мир был разделен следующим образом: все земли, лежавшие к западу и югу от линии, соединяющие полюсы земли и проходящие в 100 морских лигах западнее и южнее любого из островов Азорского архипелага и архипелага Зеленого мыса, отходили к Испании. В немного уточненном виде эта граница была подтверждена соглашением между Испанией и Португалией, заключенным в 1494 году в кастильском городе Тордесильяс и потому получившим название Тордесильясского договора. Так португальцы на шару совершенно бесплатно получили огромную Бразилию. В то время казалось, что мир должен принадлежать испанцам и португальцам, ведь кто владеет морями, тот владеет миром, но французы, англичане и голландцы с этим не согласились. Впрочем, это не важно, поскольку до тех мест, где впоследствии было образовано аргентинское государство, их загребущие руки не дотянулись. Но вернемся к бразильскому вопросу. Как известно, Бразилию открыли испанцы. В декабре 1499 года из гавани, расположенной на мысе Палас, во главе флотилии из 4 судов отплыл Висенте Иньес Пинсон, принимавший участие в первой экспедиции Христофора Колумба. Предприятие было частным, Пинсон снарядил экспедицию на паях с родственниками. Став первыми испанцами, которые пересекли экватор, члены экспедиции 26 января 1500 года прибыли к мысу Сан-Роки, самой западной точке на изгибе бразильского побережья. Пинсон высадился на берег, поставил на нем несколько деревянных крестов, объявил открытую землю своим владением, а мыс назвал мысом Утешения. Ну, наконец-то доплыли. От мыса Утешения Пинсон поплыл на северо-запад, добрался до устья Амазонки, где уже успел до него побывать Америго Веспуччи, и в конечном итоге доплыл до Багамских островов, потеряв по пути 2 из 4 кораблей. В Испанию Пинсон вернулся 29 сентября 1500 года. Однако, мошенники-португальцы отжали у простодушных испанцев значительную часть открытых земель. 24 апреля 1500 года, в ходе второй после Васко-де-Гама экспедиции в Индию, по пути Кабрал высадился на незначившуюся на его картах землю, которую он назвал островом Вера-Крус истинного креста и нагло объявил ее владением португальской короны. Встреченные португальцами аборигены были настроены вполне дружелюбно. Любопытно, что встречали на берегу португальцев также белые и метисы. Некий непонятный белый старикан Кукумару, уже забывший все слова на своем родном языке, бегавший голышом, в чем мать родила, и только таскавший с собой ржавую алебарду, в качестве символа власти, был вождем местного племени, наполовину состоящего из его потомков. В 20 веке этот Кукумару официально был объявлен первым бразильцем. Отправив самый маленький из кораблей с отчетом об открытии в Лиссабон, Кабрал отплыл дальше в Индию. Хотя место уже было занято, но хитрозадые португальцы со словами «главный приказал» все же выцыганили у испанцев всю территорию Бразилии. Но какое отношение имеет римский папа к этой земле? Совершенно никакого. То есть все вранье. Если этот сумасшедший заявлял, что он наместник Бога на земле, то лично я никого не уполномочивал. Короче, все бразильцы просто нелегальные мигранты, поселившиеся в Южной Америке незаконно. Всех их надо отправить обратно в Португалию или в Рим. Пусть там с ними римский папа лично разбирается. Что же касается Аргентины, то тут все еще более сложно. Испанцы жадно облизывались на легендарные золотоносные Мексику и Перу, мечтая об их завоевании, но продолжали плавать по морям и океанам, в надежде разузнать, где и что плохо лежит. При этом первооткрыватели и завоеватели показали себя жестокими авантюристами, лишенными каких-либо моральных устоев, драчунами, алчными стяжателями, кровожадными и фанатичными. Впервые в Ла-Плату добрались португальцы в 1501 году, чтобы посмотреть, что там за земли, которые открыл Кабрал. Этой экспедицией командовал Америго Веспуччи, который тогда на время перешел на службу к португальскому королю Мануэлю. Аборигены встретили гостей враждебно. Три матроса, неосторожно опередившие остальных, были схвачены, умерщвлены, разрезаны на мелкие кусочки, сварены и съедены. Все это произошло так быстро, что никто не успел прийти им на помощь. Мерзавцы досыта напились еще теплой крови своих жертв, как вампиры, и сожрали их сердца. У местных краснокожих, как у всех диких орд, власть осуществлялась стариками, кроме периодов войны. Тогда бразды правления брали в руки самые храбрые и хитрые. О том, чтобы трудиться, не могло быть и речи. Индейцы знают, что всегда были племенами охотников и воинов, повелителями стрелы и дубины, и были слишком гордыми, чтобы заняться каким-нибудь трудом, уделом женщин. Такова была старинная аргентинская страна, в которую храбро устремились молодые исследователи. Затем, в 1503 году, в экспедиции, в которой Америго Веспуччи был второстепенным участником, эстуарий Ла-Платы посетили португальцы на двух заблудившихся кораблях под командованием Жуана Диаша ди Солиша и Жуана ди Лишба. Посмотрели со стороны Эйбудя. 8 октября 1515 года уроженец Севильи Хуан Диас де Солис, ставший главным кормчим Вест-Индии после смерти ранее занимавшего эту должность Америго Веспуччи, отплыл из Испании на трех кораблях и в феврале 1516 года достиг залива Ла-Плата, который из-за своей пресной воды был назван Сладким морем. Солис, человек с железной волей, решительным характером, но умеющий при необходимости обуздывать себя, при этом неустрашимый, ни во что не ставящий собственную жизнь, с несколькими моряками высадился на левом берегу, то есть в Уругвае, и был сразу же атакован местными жителями. Те поперли на испанцев с большим энтузиазмом и криками «свежее мясо!». Все высадившиеся, кроме 15-летнего Франсиско дель Пуэрто, были убиты и съедены. Пуэрто спасла его молодость. Индейцы поедали убитых врагов не по причине нехватки пропитания, его здесь в те благословенные времена было с избытком, а в ритуальных целях, для того, чтобы забрать их силу. Поедать слабосильного юнца не имело смысла, желающих не нашлось, поэтому Пуэрто и остался в живых. Испанцы наблюдали за этой драмой с кораблей, но сделать ничего не могли, или не очень-то хотели, кто их теперь разберет. Продолжать экспедицию без погибшего руководителя было бессмысленно, и корабли вернулись в Испанию. Пуэрто оставался у индейцев более 10 лет. Отношение к нему было хорошим, он выучил язык, усвоил местные обычаи, Короче говоря, закабанел, стал настоящим индейцем и очень пригодился в качестве проводника и переводчика мореплавателю итальянцу Себастьяну Каботу, приплывшему к Сладкому морю в феврале 1527 года. Испанская корона поручила Каботу исследовать путь через Магелланов пролив к Малуккским островам, которыми в то время владели португальцы. Испанцам хотелось привести к островам свои военные корабли из Вест-Индии. Однако недалеко от Сладкого моря флагманское судно, на котором плыл Кабот, потерпело крушение, и трем другим кораблям исследовательской флотилии пришлось задержаться до тех пор, пока на замену утраченному не было построено новое, небольшое, судно. Идти в Тихий океан без флагманского корабля Кабот не захотел и решил вместо этого исследовать близлежащие места, благо они пока еще оставались белым пятном на карте. Провидению было угодно избрать Кабота для великого дела. На берегу реки Парана он построил форт Санкт-Эспириту в переводе «Форт Святого Духа», который стал первым испанским поселением на аргентинской земле. Двумя годами позже этот форт сожгли благодарные индейцы, но тем не менее первый камень в фундамент государства Аргентина был заложен. Сладкое море находилось западнее демаркационной линии, установленной Тордесильесским договором, так что принадлежность окрестных земель испанской короне не вызывала никаких сомнений. Кабот плавал вверх по рекам Паране и Парагваю в поисках Серебряных гор, находившихся в королевстве Белого короля, о которых ему рассказал болтливый Франсиско дель Пуэрто. Скорее всего, так местные жители называли империю инков, но Пуэрто сообщил, что она находится к северу от залива Ла Плата, и Кабот упорно искал серебро там, где его не было. Испанцы не смогли поладить с местным населением и часто вступали с ним в стычки. Местные индейцы были сущими первобытными дикарями, занимались охотой и собирательством и белых пришельцев ни в грош не ставили. Ряды испанцев стремительно редели, враждебность индейцев росла, и после того, как были сожжены форт Санкт-Эспириту и один из его кораблей, Кабот предпочел больше не искушать судьбу и вернулся в Испанию. Вернулся с пустыми руками и с легендой о Белом короле и его Серебряных горах. Низменность, расположенная в бассейне Параны и Уругвая, получила название Серебряная низменность, а главная река была переименована в Рио Ла Плата, Серебряную реку. Да и название Аргентина образовано от латинского слова «аргентум» – «серебро». Название было завлекательное и привлекало простаков, как ночной светильник мотыльков. Но вот беда, местные дикари-индейцы никак не хотели вступать в испанский колхоз и начинать работать на других. Им даже римский папа был не авторитет. Долбанутым нет покоя. Достигнув 30-летнего рубежа, знатный испанец Педро де Мендоса, проявивший себя и на придворном, и на военном поприще, решил круто изменить свою жизнь, а именно, попытать счастье за океаном. Связи обеспечили ему должности адилантада в переводе «первопроходец», но чаще так называли губернаторов новых земель, генерал-капитана и главного судьи Новой Андалусии, территория которой могла простираться на 200 лиг к югу от Нового Толедо, где правил Диего де Альмагра. Могла простираться, а не простиралась, поскольку эти земли еще предстояло завоевать. Чтобы было понятнее, северная граница владений Педро де Мендосы проходила примерно по 25-й южной параллели, на которой расположен парагвайский Асунсьон, а южная – по 35-й параллели, немного южнее Ла Платы. Что же касается должностей, то Педро де Мендоса объединял в своем лице гражданскую, военную и судебную власть, иначе говоря, получил неограниченные диктаторские полномочия. Цена была стандартной, новые земли предстояло исследовать, отвоевывать и осваивать самостоятельно, за свой счет. С одной стороны, Мендоса был полностью свободен в своих действиях, но с другой, на него налагались определенные обязательства по строительству фортов и дорог, а также по перевозке колонистов из метрополии, которую обычно организовывали адилантада. Прыжок в неизвестность, а как иначе можно назвать столь рискованную затею, мог окупиться старицей, ведь адилантада официально получал большую долю добытых богатств. Правда, и расходов приходилось нести много. Отдельным бонусом была возможность передачи власти над колонией по наследству. Это не прописывалось официально, но подразумевалось. А от наследственной передачи власти над удаленным владением до полной самостоятельности рукой было подать. Правда, Мендоса не добыл счастья вдали от родины. Он болел застарелым сифилисом, и 3 года, проведенных в Южной Америке, оказались чрезмерным испытанием для подорванного болезнью здоровья, В 1537 году Мендоса умер по пути обратно в Испанию, но в 1534 году Педро де Мендоса был полон, если не сил, то хотя бы надежд, его давняя мечта, осуществление которой он ждал целых 5 лет, с 1529 года, когда предложил императору Карлу свои услуги по исследованию заокеанских земель, мельницы Господни, как известно, Мелюк медленно, наконец-то сбылась. У хитрого Адилантада Юга было под рукой 13 кораблей и от 2-5 до 3000 разнообразных европейских несознательных личностей. Кто там их считал? Кортес и Писарро в уголочке рыдали взахлеб, в муках зависти. Плавание оказалось не совсем удачным, потому что недалеко от бразильского побережья флотилию настиг сильный шторм, потопивший 2 из 13 кораблей. Но тем не менее большая часть экспедиции во главе с Мендосой в начале января 1535 года благополучно высадилась в заливе Ла-Плата. Здесь их ждало безрадостное зрелище. Форты, построенные Себастьяном Каботом, были разрушены, и колонизацию пришлось начинать с нуля. 2 февраля 1536 года Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы, к югу от дельты Параны, форт Пуэрто-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, известный как Первый Буэнос-Айрес. Такое пышное название было связано с тем, что закладывалось поселение в праздник Святой Троицы, при этом испанцы молились о неспослании им доброго ветра в паруса их каравеллу. Согласно императорскому повелению, де Мендоса за первые 2 года следовало основать 3 форта, которые должны были стать центрами колонизации местных земель. Первый Буэнос-Айрес ставился наскоро, поэтому защитную стену соорудили из самана. В целом она служила довольно надежной защитой, поскольку имела почти метровую толщину, но после каждого дождя ее приходилось чинить. Однако починка стены была меньшей из проблем, обрушившихся на колонистов. Припасы, оставшиеся после плавания, были скоро съедены, голое побережье не могло прокормить высадившихся 2500 европейцев, а соваться в пасть к дикарям-людоедам испанцы почему-то не хотели. Наступивший голод быстро сократил число колонистов до 560. Поддержку им, в качестве добровольных колхозников, оказали местные жители из племени Киранди, которые делились с ними едой, несмотря на то, что сами питались не очень-то обильно. Хорошие отношения могли бы перерасти в крепкий взаимовыгодный союз, но отношение испанцев и прочих европейцев к аборигенам было сугубо потребительским, они только брали, не собираясь давать взамен ничего. Пока аборигены делились, обстановка была мирной, но когда туземцы перестали проявлять щедрость, их начали грабить. При таких условиях ненависть к христианам у туземцев, естественно, выросла. Доминиканский монах Бартоломе де Лас Касас, ставший первым постоянным епископом мексиканского Чьяпаса, в своем кратком отчете об опустошении Индии пишет, что некий Педро де Мендоса приказал своим людям отправиться в одну индейскую деревню за едой, где те убили более 5000 индейцев, и это только один случай из многих. Удивительное рядом. Почему-то индейцы такие заботы цивилизаторов не оценили, и на силу отвечали с еще большей силой. Большую популярность в среде краснокожих получила игра «А ну-ка, давай побыстрее отрежь голову европейцу». В 1541 году испанцы были вынуждены оставить Буэнос-Айрес, который они перед уходом сожгли, и снова аргентинские дикари показали себя непобедимыми, разгромив силы сильнейшего государства Европы. Глава 6. Как говорит русская народная мудрость, если тебя не пускают в дверь, лезь в окно. Вот и испанцы, которым не удалось закрепиться на Атлантическом побережье, где жили бродячие охотники и собиратели, ощущая глубокую тоску, начали лихорадочно искать другие возможности. Особенно испанцам было обидно, что везде на побережье Бразилии жили мирные земледельцы тупи и гуарани, которые охотно брали наглых португальских колонистов на полное обеспечение, и не жужжали. Вот бы поменяться наоборот. Но протестовать было поздно и протестовать бесполезно. Как поделили, так поделили. Тут даже в местком не пожалуешься. Правда, в дальнейшем такое гостеприимство аборигенов привело к тому, что все индейцы-земледельцы на территории Бразилии почему-то вымерли, а бродячие индейцы-охотники, которые смогли убежать от колонистов, уцелели. Такое вот скорбное явление. Но это уже другая история. В 1530-1533 годах испанцы Писарро завоевали Перу. Но это только считается, что Перу, на самом деле это была также и горная Боливия. По крайней мере самые большие в мире в то время серебряные рудники Потоси, расположены как раз в Боливии. В Перу и Боливии жили вполне цивилизованные земледельцы аймары и кечуа. Вот испанцы решили действовать с заднего хода до заднего прохода. Тишком да бочком, да понад стеночкой. Из Боливии ушлые конкистадоры на севере просочились почти до прибрежных бразильских территорий. В Парагвае тогда жили те же туземные земледельцы гуарани, что и в Бразилии, то есть лохи. Новым центром испанской колонизации стал мрачный форт Асунсьон, основанный зловещей лунной ночью в зимнем августе 1537 года, когда мурашки ползли по спине, Хуаном де Айоласом, которого Мендоса назначил вместо себя капитан-генералом. Айолас, который понимал, что испанцам тоже нужно что-то кушать и пить, плавал вверх по Паране в поисках Серебряных гор, сумел наладить хорошие отношения с местными жителями, сначала лихо повоевали, потом замирились, и построил здесь форт, жить в котором было гораздо спокойнее, чем в многострадальном Буэнос-Айресе. То есть колонизация Аргентины началась с севера. Еще в орбиту империи инков входили многие северо-западные области Аргентины, в том числе будущая провинция Тукуман. Жители Буэнос-Айреса убеждены в том, что их город – самый старый в Аргентине, и в том же убеждены жители северного Сантьяго-дель-Эстеро, основанного в 1554 году в качестве мужской уборной, наиболее смелыми испанцами, прибывшими из Перу. Дело у жителей этого поселения было маленькое – громко заорать, когда их бьют. Все зависит от подсчета, принимать во внимание 39 лет, прошедшие от уничтожения первого Буэнос-Айреса до основания второго, или не принимать. Если не принимать, то Сантьяго-дель-Эстеро становится старейшим из аргентинских городов. На втором месте стоит Тукуман, основанный в 1565 году, на третьем – Кордоба, 1573 год, а Буэнос-Айрес попадает лишь на четвертое место. Уход испанцев от залива Ла-Плата был временным, обусловленным сложившейся ситуацией. Такова тогда была текущая обстановка. Цивилизация и ее достижения очень далеки. Индийские племена поголовно вооружены. На открытой груди и оголенных руках свирепых краснокожих воинов была написана вся история их подвигов. Специальные шифры отображают количество снятых скальпов, битв, в которых они участвовали, опасности, которых они избежали. Эти иероглифы, нанесенные на кожу синими точками, были несмываемы и представляли собой наколки, прижженные смолой. Люди добрые, как же с такими идолами справиться? Но все прекрасно понимали, что силы противоборствующих сторон несопоставимы, так что на берегу удобного для судоходства залива, у впадения в океан двух полноводных и протяженных рек непременно должен стоять портовый город. В 1580 году Буэнос-Айрес был основан повторно, правда, сначала он долгое время был не торгово-перевалочным центром, а пунктом встречи редких кораблей и основным источником дохода для портиньи из жителей Буэнос-Айреса или любого другого портового города служила контрабанда.